«Да плевать», – перебил его Фламиль. «Ты думаешь, что она и без этого не сотворит нечто подобное? Происходящее сейчас, тебе не кажется чем-то из ряда вон выходящим?» «Кажется, но доказательств у нас нет», – пожал плечами Дамблдор. «Мы все слишком сильно привыкли играть по одним правилам и просто не способны противостоять этой угрозе. Времена великих боевых магов давно минули, так что нам всем нужно время, Николас. И провоцировать их раньше времени не самое обдуманное решение. Как же вы все уперто верите, что у вас есть это время?» – выдохнул алхимик. Глава Амбреллы готовился к этому не один год, даже не 10 или 20 лет, а намного больше, чтобы вам всем Лос ночью явилось. У него есть базы, обученный персонал и личная армия. У него заводы и лаборатории. А теперь у него еще и это, Эванс. И если они начали такие действия, то значит им уже не нужно время. Понимаешь? Хорошо, что им в таком случае нужно. Власть над землей. Так он действует так, что возникают сомнения в этом. Зачем ему беспорядки в Испании и прочих странах? Зачем ему все эти? Альбус запнулся и бросил взгляд в сторону. Танки, самолеты или склады с различным строительным оборудованием. Он богат. По любым меркам. Он мог себе все это купить и так. Зачем ему все эти беженцы и сироты из детских домов и приютов? Мы ведь уже и так истратили лимит доверия у многих наших знакомых, которые из-за нашей настойчивости были вынуждены проверять все подозрительные места в своих странах. Однако они ничего не нашли. Твердых фактов против него нет. Только косвенные улики и предположения. И ты предлагаешь начать действовать более агрессивно, прямо в Хогвартсе. Николас, ты же знаешь, как я относился к Пернелле. Я скорблю вместе с тобой, друг мой. Но если мы сейчас умудримся задеть их интересы более серьезно, то можем получить войну с непредсказуемым финалом. Это даже пострашнее войны с Геллертом будет, а там все висело на волоске, если ты помнишь. Те же русские или американцы нас теперь точно не поддержат. Да и не только они, учитывая все происходящее. Нужно ждать, а потом нанести удар, в четко выверенное время и удачно подобранном месте. В России у нас теперь точно нет союзников. Неделю назад Николай умудрился что-то не поделить с русским министром магии, и за ним пришли Авроры. В общем, нет теперь Николая, а также всех его агентов. Вся документация попала в руки дмпшников, и по стране моментально прокатилась волна арестов. Я подозреваю, что это опять результат действий Амбреллы. Как я и говорил, нам стоит затихнуть, или начинать полноценную войну. Полумеры тут не подействуют, Дамблдор дернул губами, собираясь что-то еще добавить, но в итоге промолчал. Хорошо, я понял тебя. Фламиль убрал зеркало обратно в ящик и вернулся к креслу. База, куда наносить удар? Дамблдор может и дальше успокаивать себя напрасными надеждами, но алхимик нутром ощущал, что времени остается все меньше. Не знал где и как, но что-то вот-вот должно было наступить. И вовсе не факт, что все те наемники, которые будут ждать эту девку около входа, смогут что-то сделать. У нее, в конце концов, тоже есть армия. Как узнать, куда она отправляет тех детишек, с которыми возится? Как? И опять все упиралось в проклятое время, которого у него не было. Шелдона ранила одна из тварей, тут проход был, не засекли вовремя. Командир пятерки объяснял причины задержки Александру, а я, нахмурившись, прислушивалась к колебаниям магии вокруг нас. Впереди кто-то вел ритуал, причем не слабый, и терять время было слишком опасно. «Паук ваш цел?» Перебив бойца, спросила я. «Потрепан немного, но сейчас еще второй подойдет, мэм», кивнул штурмовик. «Отправьте раненого в сопровождении двух бойцов назад, а остальные за мной», не дожидаясь их ответа, я отправила волну огня вперед по коридору, выжигая все ловушки и тех, кто мог скрываться под вампирским сокрытием. 150 метров на 4 секунды заволокло всепожирающей пеленой. Узкие коридоры и комнаты, что еще может быть лучше для стихийника-огневика? Только отсутствие более-менее опытных магов в противниках. И их тут не было. Я просто выносила все, что показывалось мне на глаза, лишь пару раз обновив щит, удерживаемый на левой руке, когда наконец мы вывалились в огромную пещеру, метров под 50 в диаметре, слабо освещена, у дальней стены подобие саркофага. 5 саркофагов, поправила я себя, чуть сместившись и увидев остальные каменные сооружения, находившиеся несколько ниже относительно основного гроба, и нас ждали, 1,70-1,75 м, не выше. грубое, словно вытесанное из камня, который окружал нас, лицо с губами, похожими на узкую трещину в скале, обтянутое сероватой кожей тело, темные запавшие глаза, прижатые к черепу уши и длинные ногти-когти на конечностях, обувь истины не носил. Впрочем, набедренная повязка, едва прикрывающая его чресло, весьма слабо походила на одежду. Отшвырнув очередную жертву, он растянул окровавленную пасть в кошмарной улыбке и потянулся, сделав несколько шагов навстречу нам. «Они его будили», — констатировала я, проследив полет тела, закончившийся в куче себе подобных у дальней стены. «Остальные гробы для его птенцов, личных, и они где-то наверху, тут никого кроме нас». Эн-Йоул-Хиар-Туардон, равнодушно просветил нас вампир, в следующую секунду словно взорвавшись и разлетевшись, скользнувшим к нам, туманным облаком. Духовный щит вырос на пути полета древней твари, отшвырнув его назад, и я тут же ударила огнем, выжигая все в десятки метров вокруг того места, куда отлетел вампир. Кровавые жгуты на мгновение сбили пламя, и тварь метнулась прочь, исчезая в тенях и возникая за спиной одного из штурмовиков. Разогнанная зельями, ритуалами, просто развитое поглощением души тренировками восприятие позволило мне буквально выдернуть бойца из-под удара когтистой конечности, но вампир вновь исчез. Вход. Щиты. Долби по всему, что шевелится. Отрывисто приказала я, отбрасывая штурмовика к выходу и рывком перемещаясь в центр пещеры, где было более-менее ярко. Александр подкинул связку каких-то трубочек в воздух. Раздался сухой треск, и вспыхнувшие зеленоватым светом предметы разлетелись по всей пещере, повинуясь его телекинезу. Молот, воздушный пресс, размолотил в труху все саркофаги, попутно сбив магическую защиту с них, и полтора десятка псевдоголемов зависли в воздухе, готовясь вцепиться во врага. «Ну же, где ты? Ты ведь что-то там говорил?» «Нет». Осторожно поворачиваясь, я одновременно слегка сместила свое восприятие на духовный план и сканировала пространство. Шум от входа, вскрик, и я рывком переместилась к бойцам, скрытым от меня тушей паука, тут же используя упокоение души. Хотя истинный и не полый, но и живым он не является. Так что дикий вой твари, душу которой только что буквально ошпарили и попытались отправить в ничто, учитывая, что чертогов мертвых у местных нет, был мной вполне ожидаем. Дернувшись в сторону от меня, он оказался на прицеле у второго паука, который находился в тоннеле, ведущем в эту пещеру, и тот моментально отправил в него короткую очередь снарядов из алхимического и самородного серебра. Отлетевший к стене вампир, однако, умудрился извернуться в полете и, приложив ногой ближайшего штурмовика, не успевшего среагировать, рванул в дальний угол пещеры. Моментально наложив на готовящегося отдать концы штурмовика успокаивающий свет, разом излечивший большую часть его травм, я добавила еще изобильный свет, который работал по принципу регенерации, так как кусок бронированной пластины до сих пор торчал из груди бойца. «Выдерни железяку. Жить будет». Я неторопливо достала флягу с эстусом и сделала пару глотков. «А ты живучий, тварюшка». Вампир что-то прошепелявил мне в ответ, на том же самом непонятном языке, скрываясь в тенях в углу. Александр, живо назад покосившись на бойцов и оглядев пещеру, я вытряхнула из перстня кармана два накопителя и зажала их в кулаке. Мужчина, не став спорить, молча выполнил мое требование и настороженно посмотрел на меня. Камни тихо осыпались пылью у меня в руках, рывок, и я застыла посередине пещеры, успев еще раз ментально предупредить Александра, чтобы он выставлял самый мощный из щитов. И в следующую секунду из-под земли ударили столбы огня. Шторм хаоса в исполнении той, которую некогда звали ведьмой хаоса, заволок всю пещеру всепожирающим пламенем, которое плевать хотело на всю защиту вампира. Нет, он пытался сопротивляться, но что он мог сделать против буйства первородной стихии? Несчастный паук, не успевший убраться за щиты Александра, практически моментально превратился в расплавленный комок металла, который начал постепенно испаряться. Плавящийся гранитный пол, капли кипящего камня с потолка, древний продержался почти 3 секунды, прежде чем его щиты испарило, а следом наступил конец его существованию. С сожалением избавившись от испорченной одежды и обуви, которые тоже не пережили буйство первостихии, я неторопливо подошла к тускло светящемуся шарику на месте смерти истинного. Скорее даже не шарику, а, сложно объяснить простыми словами, как выглядит душа кого-то в моих глазах. Снежинка. Снежок. Может, медуза. Нечто округлое и ощенитившееся тысячами мелких отростков щупальцев. Проще всего называть это шариком, нежели мучиться и размышлять. Я не собиралась поглощать эту душу, моя сестра слишком милосердна, даже в ущерб себе самой. И проще возрождать ее уже более-менее сильной, потому что в противном случае она может отправиться на тот свет, не успев пожить. Мать не страдала миролюбием, брат не мог представить себя вне войны, а другие сестры, если не умом или силой, так хитростью добивались своего. Теперь главное найти еще парочку таких же, до того момента, как начнется схождение моего мира и этого. Еврей и викинг после долгого спора сошлись на том, что сила в Торе. Лифт неторопливо опустился на -27 этаж комплекса, и Александр наконец-то смог увидеть удачные результаты трудов ученых 03-го сектора наглядно. Длинные, теряющиеся вдали, ряды клон-капсул радовали взгляд хозяина Амбреллы и внушали ему уверенность в том, что даже при самом неблагоприятном результате развития событий, шанс на победу будет. 3- и 4-метровые фигуры неподвижно застыли под прозрачными колпаками своих псевдоутроб, дожидаясь того момента, когда им прикажут покинуть их. Нейрообучение частично решало проблему социальной адаптации этих огромных детей, хотя выпускников данного проекта было и не очень много. Из 23 712 клонов, всего 300 тех, кто покинет их уже во взрослом теле. Остальные будут распределяться и прятаться среди тысяч сирот и беспризорников, которых сейчас вывозят с земли. И никто не будет знать о том, кто они, кроме самого Александра и повязанных всеми мыслимыми способами ученых данного сектора. Охрана была из таких же клонов, поэтому с этой стороны проблем не было. Со временем это, конечно, перестанет быть тайной, но на первых порах этого хватит. Да и определи потом, попробуй, кто там клон, а кто нет. Слишком велик был риск, чтобы пускать на баржи и линкоры обычные команды, да и на любые другие боевые корабли без прослойки своих людей внутри. Пара-тройка бойцов среди гвардейцев, кто-то в технической службе на нижних палубах, а третий среди офицеров. Этого хватит, чтобы если не предотвратить бунт, то минимизировать последствия его. Да и личную охрану он в конечном счете хотел сформировать процентов на 70 именно из таких бойцов. Профессор, слегка улыбнувшись, он кивнул седовласому суетливо двигающемуся невысокому мужчине с весьма заметным брюшком и небрежно накинутым на плечи белоснежном халате. «О, мистер Александр!» — радостно воскликнул тот, потирая ладошки и зажмурившись. «Вы не представляете, какого прогресса нам удалось добиться, благодаря данным из комплекса Протеан. Или «Кровь истинного», — воскликнул профессор и подскочил к ближайшему клон-баку. «Повышение всех параметров на 4%. 4. Такой быстрый результат. У нас не хватало изначального вируса, мистер Александр, не более», — отмахнулся ученый. «Получив образец, мы обнаружили наши ошибки, хотя и не критичные, после чего получили результат. Регенерация, скорость реакции, ловкость и прочность скелета. Импланты будут работать без сбоев», — уточнил Александр, подспудно опасаясь услышать о новых тратах, которые будут исчисляться очередными 6 нулями, в лучшем случае. О, это да. Изменения у данной партии точно не будут требовать смены имплантов, а у следующих мы учтем все тонкости и... КХМ, у нас уже есть образцы, сэр. Волноваться не стоит. Тем более, что мы все равно их делаем едва ли не вручную. Завод уже начинает свою работу. Я ждал только вашего ответа, машинально уронил мужчина, задумчиво смотря на ребенка за прозрачным колпаком очередной капсулы. Продолжительность жизни. У проекта десантник, который не имеет сверхспособностей, не меньше 500 лет. Возможно и больше, но тут мы уже вступаем на тонкий лед предположений и гипотез. У проекта библиарий продолжительность их жизни будет напрямую зависеть от них самих. Проект Парии тоже в районе 500, но с ними вообще все сложно, знаете ли. В течение 3 месяцев сюда будут прибывать сотрудники проектов, которые уже несут свою службу в других местах. Доведите их до идеала, ну или насколько сумеете, и начинайте активацию проекта Примарх. Срочности пока нет, но раз уж у вас есть все, что нужно, то парочку можно активировать. Остальных пока подождем, да и нечем им пока командовать будет. А что по поводу проекта «Умник»? Профессор свернул за очередную капсулу и замер перед новым рядом клонов. Техно, техники, исправился Александр, и прочее. Тоже активируй. боевые инженеры и прочие техносолдаты нужны. Да и возможно кто-то из них окажется достаточно умен, чтобы в дальнейшем работать в какой-нибудь лаборатории. И да, в системе ведутся работы, строят еще 3 комплекса подклон-центры. Нужно будет потом отправить туда специалистов, чтобы они проверили все. Подбери парочку из числа своих сотрудников в астероидах. С легким интересом спросил ученый, попутно набирая какую-то команду на датападе. Хорошо, я распоряжусь. Еще один комплекс будет строиться на Луне, но там клоны людей будут выпускаться не слишком долго. 5-6 партий, не больше. После этого нужно будет аккуратно демонтировать оборудование и готовиться к работе над нашими братьями и сестрами по разуму. Мужчина достал из кармана кожаного плаща пакетик с орешками и забросил пару штук в рот. Прожевав арахис, он чуть усмехнулся. В конце концов, нужно учитывать все нюансы, не так ли, профессор? А да, с горькой усмешкой качнул головой его собеседник, не иначе как чудом вырванный из концлагеря в середине 40-х годов и вывезенный на одну из секретных баз, тогда еще никому не известной компании. Ученый никогда не задавал ненужных вопросов, как и его коллеги, предпочитая делать свои выводы самостоятельно. И его первоначальные предположения о чем-то нехорошем постепенно пропадали. Нет, его работодатель не был невинным агнцем, но все его действия преследовали благую цель, невзирая на методы. Тогда продолжаем работу пока что в прежнем режиме. 3 объектов старайтесь приживить пси-способности, 3 – магические, не суть важно какие именно. Стихийниками они там получатся, нейтральными или завязанными на божественные и изначальные силы. В данном случае предугадать сложновато что-то будет, вернее не всегда правильно угадывается. Ну а остальные обычными солдатами, это и дешево, и сердито, так сказать, и точно так же нужно. В следующей партии, среди 803 клонов, только у 9 стихийные наклонности. 12 смогут выступить в роли клириков или целителей, остальные же без каких-либо выраженных способностей. Псионику хоть как-то можно рассчитывать, а тут... Профессор растерянно развел руками. Это я учел, поэтому и прошу хоть как-то и кого-то. Основной набор в гвардию и космодесант будет вестись среди обычных людей. Природная эволюция штука более хитрая, чем мы. Мне просто нужно хоть сколько-то бойцов, которых я смогу внедрять в каждую партию курсантов и новобранцев. А что по биотикам? Или этот проект пока под вопросом? Задумчиво потер подбородок ученый, обдумав слова работодателя. Их будут выпускать на одном из астероидных комплексов. Эту особенность проще привить, над этим сейчас трудится в 02-м секторе. Основная нагрузка будет лежать на вашем объекте, профессор, так как псиоников, магов и пари я больше нигде клонировать не буду. 2 комплекса будут отведены под биотиков, 1 будет работать на нужды космодесанта, а последний я пока размышляю на что ориентировать. Когда Земли достигнут мои старые знакомые, тогда и решу. По результатам зачистки, возможно, ориентирую их на колонизацию, а может помогу полиции или еще кому. У нас не одно столетие войн впереди, друг мой, поэтому не факт, что не придется строить еще комплексы. Все будет зависеть от того, как быстро начнут размножаться люди, и как скоро они смогут объединиться под единым руководством. Вы и правда верите, что Британия, США и СССР с Китаем, да Индией сумеют найти общий язык? Скептически покачал головой его собеседник. И я не говорю про остальные страны. В Британии скоро будет править королева анализа. Легитимный захват власти – это самое простое. И британцы с радостью будут подчиняться ей, особенно если она родит ребенка от наследника престола. В конце концов, мы можем ей даже помочь, он обвел рукой капсулы. Чуть погодя в России несколько изменится политический строй, приняв подобие британской системы. После этого ребенок анализа и, ну кого они там себе на престол выберут, сочетаются браком и 2 основных полюса мира сольются под единой рукой. США к тому времени будет полностью контролировать всю Америку, оба континента, да еще, возможно, немалую часть Африки. Разве что Канада может остаться в дружбе с былой хозяйкой. Азия и Ближний Восток постепенно разваливаются, так что рука помощи будет встречена частью местного населения с радостью. То, что эта рука будет в железной перчатке, они узнают значительно позже. Ну а Геллерт будет выступать в роли покровителя всех нелюдей, которые не смогут ужиться в новом мире и продолжат бежать из своих стран. В конечном счете его страна тоже вольется в конфедерацию, не империю, с лукавой улыбкой уточнил ученый. Нет, у меня не очень приятные воспоминания связаны с этим словом, поэтому суть будет та же самая, но официальное название будет другим. В конечном счете я приведу к власти потомка анализы, ну а вы увидите это наглядно. А если без вас все же не справятся, значит я плохой управленец и стратег. Мужчина убрал пакетик с орешками в карман плаща и развернулся к выходу. Но пока что все идет по моему плану, поэтому не думаю, что при такой подготовке, потомки могут опять наступить на те же самые грабли. Хотя отдельных идиотов исключать тоже нельзя. Именно по этой причине я буду какое-то время отправлять в колонии только тех, кто пройдет тесты на лояльность, и клонов, спрятанных среди них. Ну а к тому времени, когда у землян станет достаточно много планет, поднять там восстание парой щелчков пальцев уже будет нельзя. В общем, не забивайте себе голову, профессор, этой проблемой сейчас озадачены несколько аналитических отделов, и не только они. Меня просто пугает натура человечества, ибо слишком хорошо ее знаю. Бунты неизбежны, как и формирование независимых колоний в глубинах космоса. Главное, чтобы все это произошло после нашей победы, а не в разгар войны. Перекидываясь редкими фразами со своим подчиненным, Александр дошел до лифта и отправился на более низкий уровень, ради которого он собственно и прибыл на этот закрытый, даже для большей части своих ближайших советников и помощников, комплекс. На данном, -45 этаже были камеры. Камеры для тех, кого по тем или иным причинам было невозможно или опасно держать в других местах. Подобное место было у него и на Земле, но данного пленника там было опасно держать. За ним бы пришли. То, что им удалось уничтожить внушительное количество высших, низших и треллов, было результатом четко спланированной и уже давно подготовленной операции. Только и у вампиров были свои специалисты тайной войны. И проверять, повезет ли одному из них или нет, Александр на данном этапе масштабной операции не хотел. Сперва он попробует договориться, если не получится, выпотрошить разум пленника, а уж потом можно и проверять. Миновав 40 однотипных по внешнему виду дверей, выходящих в весьма широкий коридор, он добрался до нужной ему камеры. Один из тройки тяжелых пехотинцев, охраняющих вход, заглянул в маленькое окошко и только после этого приложил руку к замку-сканеру. Тихо пшикнув, массивная плита из корабельной брони скользнула по пазам вниз, открывая взгляду еще одну, поднимавшуюся вверх. Убедившись еще раз, что силовые поля работают, кандалы из антимагических сплавов на пленнике, а ошейник, блокирующий пси-способности, по-прежнему подает сигналы о своей работе, страж коротко кивнул и позволил Александру зайти внутрь. «Ну надо же, неужто меня посетил сам владелец данного заведения?» Сухой, чуть усталый голос пленника заставил охранника вновь напрячься и приподнять штурмовую винтовку, наводя ее на него. «Нервные они у тебя какие-то, зато я сплю в своей постели, а не в камере у кого-то из своих врагов», равнодушно пожал плечами мужчина и прошел по чернильно-черной поверхности пола к одному единственному креслу в помещении, за исключением того, на котором восседал вампир. «Соглашусь», не менее равнодушно уронил вампир, пристально наблюдая за своим пленителем взглядом черных глаз. «Даже не спросишь, почему ты еще жив?» Заинтересованно наклонил голову на бок Александр. «Зачем? Либо ты хочешь мне что-то предложить, либо узнать, либо все вместе. Думаю, что последнее. Мои интересы были задеты одним из твоих сородичей, меня интересует, кто он такой. Ну и заодно, если твои ответы будут полны и правдивы, предложить тебе работу на меня. Мне нужен толковый начальник политической полиции. С названием я еще не определился, но возможности и власти у тебя станет побольше, нежели было. Может, ты и попался мне, но контрразведка у тебя была организована на высоте, не могу не признать. Подобные мне прекрасно известны, хоть и в узких кругах. Ты хочешь сказать, что не знаешь того, кого называешь моим сородичем?» В голосе вампира послышался скептицизм. «Смотри», Александр шевельнул рукой, активируя голопроектор, и напротив него сформировался полупрозрачный мужской силуэт. «Лично я его не знаю, и все мои знакомые не знают, но он-то есть. Ну надо же, впервые за время недолгого разговора, лицо вампира потеряло каменно равнодушное выражение, которое сменило неприкрытое изумление. На долю секунды, но оно было, и Александр успел заметить это, тут же посмотрев прямо в черные глаза пленника. «Знаю, знаю. Хотя и не скажу, что меня радует это знание. И как же ты хочешь закрепить мою службу?» Неожиданно поменял он тему разговора. «Да никак», Александр уселся поудобнее. «Любые клятвы можно обойти. Зачем мне лишний раз себя обнадеживать? Если ты захочешь предать, то все равно сумеешь ударить в спину. Только у тебя еще осталась дочь и ее линия крови, а Земля стоит на пороге галактической войны. И спрятаться под землей или где-то в пространственной складке не выйдет. Тебя сумели взять живым и невредимым, даже не разбуженным, меньше роты моих бойцов. Сюда же прилетят многие миллиарды, если не триллиарды тварей, на любой вкус и цвет. Общее у них только то, что они все будут хотеть уничтожить нас. И поэтому ты развязываешь войну», — скривился вампир. «А какие у Земли шансы, если ее не объединю я?» — приподнял брови Александр, с легкой улыбкой глядя на пленника. «Мне будет искренне жаль терять столь ценный ресурс, как ты. Немного обучить, показать, что такое нормальные технологии и вам цены не будет. Не совсем уж незаменимые, конечно, но достаточно весомые, чтобы беречь. Большая часть твоих сородичей или их птенцов мертвы. На Земле осталось не больше 10 истинных, из которых половина спит принудительным сном. Остаешься ты, один твой родич, ныне проживающий в США, один на территории СССР и парочка где-то в Азии. Чтобы ты более внятно понимал сложившуюся ситуацию, азиатские решили сотрудничать со мной. Американский, как ты уже понял, тоже. А русский? С ним решишь ты. Не все истинные имеют свои ковины, которые живут на какой-то определенной территории. И нас чуть больше, чем принято считать». Не став развивать дальше, вампир опять резко переменил тему разговора. «Этот из таких. По слухам, он стоит за гибелью нескольких ковинов, которые в свое время способствовали запечатыванию парочки истинных. И вроде как ищет способ освободить их, вернее одного из них. Они были вроде как друзья, еще тогда, давно в общем. Он не с нами, с теми, кто решил соблюдать хоть какое-то подобие цивилизованности. Одиночка, но птенцов имеет, хотя их взаимоотношения совсем не похожи на те, которые, к примеру, у меня с моими детьми. И он один из старейших, среди нас». Вампир покачал головой, задумчиво рассматривая Александра. «Не знаю, не знаю. Я как-то и не уверен, что у вас получится решить эту проблему. Я не был воином, скорее тайный убийца, а вот он. Только вот у меня теперь, благодаря вам, нет выбора. Мой ковен разгромлен, птенцы мертвы. Те еще уроды были», — вежливо наклонил голову Александр, — «в отличие от вашей дочери. Поэтому она еще жива, а они отправлены, куда там принято у вашей братьи отправляться. Однако они были моими детьми», — непреклонно наклонил голову вампир, — «получившими право на свои линии, да даже их птенцы основали свои. К чему этот фарс? Ты поэтому меня и оставил в живых, да? Ты ведь знал, кто это? Слухи», — иронично хмыкнул Александр. «И мне действительно жалко терять такой ресурс. Так что, я сразу убиваю двух зайцев одним выстрелом. Условия обговорим сейчас или сперва ты хочешь подкрепиться? Порт-шлюз выкинул меня на побережье Атлантического океана, близ Дроеда, что в Ирландии. Двое звероватых, заросших и небритых мужика тут же подбежали поближе, но не слишком, соблюдая определенную дистанцию. Проведя по узенькой тропинке за небольшую скалу, они вернулись обратно, оставив меня наедине с вожаком местной стаи оборотней. Риан, так его звали, не слишком отличался от своих подчиненных, разве что носил не обычную одежду, а длинный плащ-мантию, некогда принадлежавшую офицеру Абвера. Откуда у него сей трофей, или награда, я не спрашивала, мне было достаточно его честной работы. Я давала ему и его стае возможность покинуть Ирландию, отправившись на мой остров, а он должен был помочь мне и обрубить себе все варианты для дальнейшей спокойной жизни где-нибудь, кроме как на новом месте жительства. Встреча назначена на 23:00. «Скоро буду тут», — хрипло выдохнул он, резко оборачиваясь ко мне, отчего плащ распахнулся и продемонстрировал мне небольшой автомат и длинный охотничий нож на бедре. Он не был магом, даже сквибом, зато он был умен и безжалостен, и умел использовать все плюсы своего существования. Молча кивнув, я присела на небольшой валун и запахнула мантию. «Скоро, значит скоро. Главное, чтобы пришли, а остальное уже вторично». Александр выгребал всех заключенных, кого только мог. Рейдовые группы его чистильщиков буквально опустошили криминальные клоаки почти всех городов США и Британии. Беженцев из Европы просеивали мелким ситом. Нет, понятное дело, что я бы и так смогла найти себе жертвы. Но зачем искать, если можно убить двух зайцев одним выстрелом? Гоблины посмели тронуть то, что я посчитала своим. Ну значит теперь я трону их. Нужно найти место с источником для Кати. Ее прапрапрабабка была скрипкой бастарда одной старой семьи. Род разорился и около 100 лет назад был продан источник с пространственным карманом. Но главное было в том, что она все же была их потомком. Осталась только сущая малость – поймать гоблинов, перепривязать источник, благо, что изначально он был покорен той же кровью, что текла в жилах Кати, ну и заодно напомнить коротышкам, что нейтралов в нынешней ситуации не будет. Тут, коротко отрубил Риан, искоса посмотрев на меня, держи, тут 5 десятков ключей, для тебя, твоих волков и членов их семей, с запасом. Но отвечаешь головой, я вытащила из кармана связку портшлюзов и кинула ему. Уходите, мешать только будете, сбросив мантию, я не оборачиваясь пошла по тропинке дальше, направляясь к небольшой поляне. 7 наемников, 5 магов-рабов из судников, просроченных свои платежи, ну или еще за что-то попавших в долговую кабалу к коротышкам и 3 гоблинов. Наемники держат внешний периметр, рассредоточившись по поляне. Рабы окружили своих хозяев, зачарованные штурмовые мантии мракоборцев, причем на всех магах, видимо гоблы учли провал своей операции на Самайн. Под ними кожа драконов и василисков, амулеты, а сами зеленошкурые в полных латных доспехах, и с арбалетами да топорами, светящимися от вложенной в них магии. Тут что-то не так, донеслось до меня, пока я неторопливо подходила к ним, скрытая отводом глаз, тут аж звенит от какой-то магии. Тут скрытая лакуна визгливо пробурчал один из гоблинов, в ответ на попытку отвести беду со стороны одного из наемников. Разрывной огненный шар сорвался с моей правой руки, начиная разделение на 7 маленьких комочков лавы, которые разом накрыли 4 противников. Следом на центр поляны улетел сгусток пламени, а 2 наемников рухнуло на землю со стрелами в глазах. Оставшиеся попробовали сбиться в кучу и прикрыться щитами, но сильный взрыв, который создал тот самый сгусток огня, ранее упавший на землю и разросшийся в огненную сферу, снес всю их защиту, а парочку врагов отшвырнув в сторону. Из темноты свистнуло еще 2 стрелы, очередные трупы безмолвно упали, а затем коротко простучали 2 автоматные очереди. За спиной одного из гоблинов бесшумно соткался силуэт, тут же взмахнувший рукой и на затылок коротышки опустился тяжелый молот, небрежно отбив им же лезвие секиры. Фири впечатал подошву тяжелого бронированного сапога в грудь гоблу и вновь растворился в ночной темноте, не успел его враг толком отлететь назад. Перехватив телекинезом камень, я с силой приложила барахтающегося на земле коротышку по голове и тоже ушла перекатом в сторону. Последний гобл начал беспорядочно стрелять из своего артефактного многозарядного арбалета, пришлось переждать, пока он перестанет. Фири вновь вынырнул из ночной темноты и 3-й зеленошкурый поганец рухнул на землю. Если есть живые, среди людей, то возьми у них материал этот, как его, генетический. И от брони освободите поганцев, я подошла поближе, внимательно изучая свои трофеи. 2 не представляли ничего особенного, так, младший сын младшего сына 3-й жены, в общем, прибьют и ладно. Зато 3-й был кем-то из числа шаманов, ну или говорящих с духами, а эта публика все же редка даже у магического народа. 4 еще живы. Добить. Один из фири подошел ко мне. Подлечи, чтобы прожили еще 2 часа. Раз уж попали в руки, то сразу тогда из Джесси решу вопрос. Шамана сюда тащите и вызовите Кати, пора ей получать свое имущество. Достав медицинский скальпель, я присела около старого гобла и неторопливо начала покрывать его тело глифами, изредка прерываясь на то, чтобы дать ему по голове, когда он приходил в себя. Не то чтобы вопрос с привязкой источника стоял так уж остро, но когда позиции коротышек пошатнутся, то в них вцепятся все, даже те, кто еще недавно вместе с ними крутили такие же делишки. И может оказаться так, что все источники просто позахватывают, а мне потом нужно будет отбивать их, причем, возможно, у своих же союзников. Так вот, чтобы такой ситуации и не возникло, именно сейчас я решила провести привязку. Госпожа, Кати осторожно подошла поближе и застыла около меня. каплю своей крови капни на лоб Габлу и произноси слова подтверждения владения». Разогнувшись, я достала посох и одновременно с ней начала проговаривать, напевать Катрены покровительство и просьбу миру дать еще один шанс наследнице тех, кто не смог выполнить свои обязательства и потерял это место. Никаких вспышек или грома и молний не было, просто жертва резко усохла, превращаясь в мумию, а Кати, болезненно побледнев, едва устояла на ногах. Я и сама почувствовала отток сил, но в моем случае мир был более деликатен. Хоть у него и нет разума в обычном понимании этого слова, но осознать, кто несет ему благо, а кто нет, он все же вполне способен. Отомстить он может как раз-таки во время подобных мероприятий, когда маги и ведьмы напрямую обращаются к сути мира, поэтому подобные ритуалы и редки в последние столетия. Мало кто хочет давать, в основном любит только брать. Я, в общем-то, тоже небольшая любительница подобного, но все же не перехожу определенных границ, поэтому мир хоть и куснул, но скорее как вовремя ненакормленная кошка. Грубо говоря, мне испачкали тапочки, хотя могли бы и до истощения довести. Если бы датчики в министерстве еще работали, а над британскими территориями обновлялись комплексы следящих чар, то сейчас сюда бы уже прибыла группа из Аврората. Один из фиерий втянул носом воздух, прислушиваясь к чему-то. Не в ближайшие лет 100-200, пока уровень магии на планете будет колебаться. Да и если бы такое было, то я бы озаботилась прикрытием. Достав флакончик с восстанавливающим, я влила его содержимое Кати в рот, потому как девушка сама была на это не способна. Так, теперь в Хогвартс. Хотя, с Кати, возможно, придется отложить процедуры до завтра, если вообще не на пару-тройку дней. Вы уверена, госпожа? Осторожно поинтересовался тот же Фири. Вы ведь уже и так вживили себе псионику, зачем вам биотика? Нельзя защититься от всего. А может вообще все выйти из-под контроля? Не выйдет. В худшем случае я проваляюсь пару часов без сил, не более. И если ученые Александра сумеют найти способ и вам привить эту способность, то... Нет, я не приказываю. Не думай. Просто, если можно, то почему нет? Лишний козырь в рукаве вашему виду не помешает. Люди будут и дальше плодиться со страшной скоростью, а вы... Либо вам нужно эволюционировать, либо вы растворитесь в общей массе народов этой планеты. А ведь и за ее пределами есть живые существа. Возможно, сюда вернутся наши сородичи, неуверенно пожал плечами воин. Но в любом случае, я передам ваши слова всем нашим. Передай, я равнодушно отвернулась и достала палочку, тут же призывая свою мантию, по ранее нанесенной метке маяку. Пленных не забудьте, да и трупы захватите. Морские обитатели просили им помощь в очистке вот от всякого мусора, так что нужно попробовать создать какую-нибудь тварюшку. Морского домовика, может, Поймав скептический взгляд Фири, я весело рассмеялась и пошла обратно к побережью, так как в этом месте порталы могли срабатывать самым причудливым образом. Странен этот мир, где двое смотрят на одно и то же, а видят прямо противоположное. Высокая фигура в сутане с капюшоном неторопливо поднялась на верхушку донжона, где уже стоял тот, ради кого монаху пришлось осилить немалый путь на самый верх старинного укрепления. Целый комплекс чар и ритуалов позволил остаться этой твердыне неизвестной для широкой публики в последние 3 столетия, а также всем тем, кто проживали на его территории. Орден Света, солдаты церкви, которые некогда были главной силой в борьбе с темными колдунами и еретиками. Текли года, сменялись правители, и им пришлось уйти в тень. Сперва от мира, потом от магов, а потом и от большей части своих же собратьев. Обычных монахов, епископов, да даже не каждый папа римский имел право на получение полной информации о внутренних делах их ордена. Да и не только их, если уж на то пошло. Слишком многое происходило, в том числе и при попустительстве наместника господа, что приводило к серьезным подозрениям. И не всегда они не подтверждались, к сожалению. Вера мельчала, и люди тоже. Происходила подмена понятий. Технологии развивались, причем при активной помощи старых недоброжелателей их ордена, и становилось все сложнее вести людей к свету, пусть и известному широкой массе смертных под другими именами. «Здравствуй, брат Адальберт», стоящий около края стены мужчина, закутанный в свободный халат и бурнус, коротко кивнул коменданту крепости.